Завтра утром разберемся. Чуть рассвело, женщина уже на палубе. И прогнать ее отсюда невозможно. Она добивается своих 2 франков. Грозит, что когда корабль прибудет на место, она подаст жалобу местным властям, а муж по-прежнему тенью маячит у нее за спиной. «Вы не видели 2-го офицера?» — спрашивает капитан. «Его никто не видел». «А повар где?» «Не хочет выходить из кухни». «А где 3-й офицер?» «У себя в каюте». Этот оказался самым незадачливым. Он выходит на капитанский мостик, негритянка тут же к нему подскакивает, вцепляется в его одежду и клянется, что он и есть преступник. «Ну-ка, отдай ей 2 франка», — отечески советует ему капитан. Офицер повинуется, но негритянка не уходит. Она объясняет, что это еще не все, и как только появляется повар, набрасывается на него, и это тоже подтверждает благородный муж. Повар пытается отпираться, но у него вырван лоскут из рубахи. «Ну что ж, гони 2 франка». На этом история завершается, и я чувствую себя не вправе ее приукрашивать, поскольку истина дороже всего. Чем дело кончилось, я узнал вечером. Мы болтали с телеграфистом, он был единственным на борту обладателем дезинфицирующих средств. Со вчерашнего дня ко мне обратилось 8 человек. 8? Вон и что. Теперь понятно, почему сегодня все прячутся по углам. А негритянка все та же? Разумеется. Но они-то этого не знали. Там было темно, в такой тесноте. Я видел, как негритянская чета гордо покидала пароход. Мужчина сжимал в руке 4 монеты по 1 франку. Это были первые деньги, которые он заработал у белых. В сущности, целый народ кочует по земле. Изголодавшийся, безропотный народ, о котором все те, кто живет в городах и путешествует в каютах, понятия не имеют. Не тысячи, миллионы людей от Востока до Чили пускаются в путь, не отчаиваясь, не зная усталости, не расставаясь со своими домашними башками, потресканными кастрюлями, завшивленными одеялами, будильниками, а иногда и с золотыми часами или колечком, которое передается в семье из поколения в поколение. Надо ли их жалеть? Они сами себя не жалеют. Они родились в дороге. Большая часть их жизни прошла в очередях перед консульствами. Вот еще слово, которое многим непонятно. Вы, вероятно, полагаете, что консульство — это учреждение, где выдают визы и улаживают административные и коммерческие дела. Ничего подобного. Большую часть времени консульство тратят на то, чтобы принимать, выслушивать и спроваживать этих бродяг. А работа эта не из легких. Француза, немца, испанца распознать нетрудно, но бывают люди, чью национальность я не взялся бы определить. Вспомните о послевоенном разделе Европы. Вспомните все случаи массовой эмиграции, о которых я вам рассказывал. И вот в греческое консульство в Париже является человек, не говорящий ни по-французски, ни по-гречески. Он просит о репатриации. У него нет ни гроша. Кто он, грек? По одним документам грек, по другим нет. Когда он родился, до войны или после? Его посылают в турецкое консульство, оттуда в румынское, оттуда снова в греческое. Терпение, рано или поздно он неизбежно окажется на палубе 4-го класса, на пароходе, который куда-нибудь да приплывет. И кто знает, может быть, этот человек найдет там работу. Но иногда с палубы, отведенной 1-м классом, вы с удивлением заметите среди оборванцев хорошо одетого, чисто выбритого человека, молодого или старого. Он расхаживает взад и вперед по палубе, ничего вокруг не видя. Редкий корабль обходится без 1-2 пассажиров такого рода. Попадаются среди них и женщины, подчас хорошенькие.